Порода у них такая. Тогда и нужно будет волноваться. И не столько за него, сколько за Лайофа. А вот куда гномы делись? Неужели их тоже поймали люди герцога? Но вот почему я не проверила, кого везли в остальных клетках, а сразу в бега подалась? Ну, в смысле, в полет. Наверное, отупела от радости. Да и пить очень хотелось. Стало быть, раздумывать некогда, нужно возвращаться. Садись. Устроившись на сиденье, киваю Нелине, но она отступает на шаг назад и смотрит на меня с такой ненавистью, что я начинаю сомневаться в ее психическом здоровье. Не с чего ей так меня ненавидеть. Разве за то, что спасла ее отца? Но тогда она полная дрянь, и я это в два счета докажу. Слушай, девочка, я ведь не дура и уже догадалась, что ты Нелина. И это значит, именно тебя я и лезла искать по просьбе твоего отца. Он сначала очень расстроился, когда ты так его оскорбила. Бедняга из-за тебя такие издевательства терпел, а ты его почти убила. Но когда я ему объяснила, что тебя обманули, он сразу все понял и рвался сам тебя спасать. Да, я не пустила, он еще на ногах не стоял. Замотала в кокон и оставила. И тебя сейчас не собираюсь уговаривать. Или ты садишься добром, или поедешь насильно. Но встречу с герцогом я тебе устрою. И сказать правду его заставлю. А потом делай, что хочешь. Так это из-за тебя он к разбойникам пошел? Все правильно ты сказала. Интересная у тебя работа и опасная. Шипит по-змеиному девчонка, а глаза, как два огненных кинжала. Могла бы, точно убил бы меня на месте. И хотя на сердце тяжело от тревоги за зеленоволосых, удержаться от смеха я не сумела. Ошибаешься. Я с ним знакома всего два дня. И сначала сама чуть не прибила. А вот к разбойникам он пошел из-за тебя. Но об этом пусть сам рассказывает. У меня других дел хватает. Садись. Мне нужно моих друзей выручать. Она еще пару секунд посопела, потом все же втиснулась на сиденье. Повинуясь моему мысленному приказу, метелка взмыла в небо и на полной скорости рванула в обратный путь. Глава 8. День 5, постепенно ставший непредсказуемым и воинственным. И снова над нами летят в синем небе белые облака. Внизу мелькают деревья и овраги. Но красота природы теперь нисколько не умиляет. Наоборот, вызывает непонятное раздражение. Ну не могу я наслаждаться прекрасными видами, когда где-то там, впереди, если верить интуиции. Моим гномам сейчас приходится очень несладко. Да и вампирка уже не озирается с прежним восторгом. Сидит, сжавшись в тугой комок, и хотя мы тесно прижаты друг к другу боками, впечатление стоящей между нами непробиваемой стены так реально, что я даже тихонько проверила локтем. А босс заметила издали и сразу поняла. Там творится что-то неладное. Он не успел далеко уйти от места привала, и теперь снова стоит, однако причину этой остановки пока понять не могу. Зато отлично вижу суету и беготню возчиков, отводящих на обочины телеги и повозки, отряд стражей, взявших тесное кольцо карету герцога, и еще одну толпу воинов побольше, судя по отблескам оружия, с кем-то сражающихся. Огромный камень свалился с души, когда я разглядела, с кем бьются люди герцога. Тройка гномов и один вампир, став кружком, яростно отбиваются от наседающих на них стражников. И, судя по валяющимся на земле недвижным телам, обороняются они довольно успешно. И все же противников слишком много. С первого взгляда, понятно, долго гномы не продержатся. Ну и зачем они тогда лезли напрямик? Для чего я столько времени потратила, рассказывая про партизанские действия, если никто не собирался перенимать чужие хитрости? Но с ними я разберусь позже. Сначала нужно выручить. А вот как — это вопрос. Ну, само собой, есть у меня несколько боевых заклинаний и пара мощных игрушек. Так у кого из нас их нет? Одна загвоздка. Чтобы заклинания не задели друзей, нужно, чтобы на них была моя защита. Иначе пирогов с котятами зеленоволосым достанется поровну с врагами. Значит, требуется, чтобы враги и друзья вначале хоть немного рассредоточились. Но я почему-то сомневаюсь, что они согласятся на это добровольно. Да и вряд ли кто-то из них услышит в кипящей внизу драке мою вежливую просьбу разойтись. Еще и вампирка под боком подозрительно завозилась, как бы не рванул куда. Чтобы не отвлекаться на нее, приклеиваю девицу к сиденью. Милое такое заклинаннице для слишком непоседливых. И разворачиваю метлу на новый заход. В пылу происходящих событий на бегающий по кругу облако никто даже внимания не обратил. «Решила бросить своих друзей?» — едко шипит рядом сообразительная спутница. «И не мечтай!» — хмыкнула я. «Вот потому и не люблю я возить пассажиров, что слишком много с ними мороки. Все расскажи, все покажи, да еще претензии предъявляют. А у меня сейчас о другом голова болит. Чем таким можно припугнуть аборигенов, чтобы посеять среди них панику? Ну, в своем мире мне достаточно иллюзии небольшого горящего самолета, чтобы все рванули в разные стороны. А вот чего тут бояться? Да что я мучаюсь, у меня же рядом консультант сидит. Кто тут у вас из летающих тварей самый ужасный?» Чуть она так глаза вытаращила. Однако я и сама уже вспомнила. Вот только как бы теперь это пострашнее изобразить? Припомнила все картинки, фильмы, наложила морок и ринулась прямо в гущу сражающихся. И только тут поняла, что на них в этот момент можно с десяток любых страшилок пустить. Все равно никто не оторвет взгляд от противника. Что же делать? Место битвы стремительно приближается. Нужен какой-то сигнал, шум. Нет, усилить я могу любой звук. Но вот что именно кричат при нападении дракона, не слышала ни разу. Потому в попыхах и изобразила нечто среднее между рычанием уссурийского тигра и воем пожарной сирены. Громко изобразила. Вампирка даже уши ладошками зажала. А сражающиеся головы подняли, да так и застыли в живописных позах. Ну, и кто из них больше испугался? И что лично мне это дало? Гномы-то не в курсе, что я — это я, а не огромный черный с золотом дракон. Так, значит, нужно, чтобы меня узнали. «Партизаны в кусты!» — рявкнула я собственным голосом, набреющим, пролетая над гномами. «Ну и кто там самый сообразительный?» «Правильно, в этот раз Талм первый догадался». «Это Вия!» — взвизгнул радостно и так врезал ногой по коленке застывшему напротив воина, что тот рухнул на вытоптанную траву. «В кусты!» — скомандовал Дарвиль, и они бросились из круга через образовавшуюся брешь, не забывая по пути наносить удары приходящим в себя врагам. А я снова издала жуткий рык и бросила в ближайших воинов первое заклинание. Боевое, конечно. Нет, никого она не убила. Откуда у бабки-ёшки могут взяться такие кровожадные мысли? Просто повергла в глубокий сон. С ними потом можно будет разобраться. Те, кто продают за деньги свое умение махать мечом, зачастую жалостливее застенчивые молодухи, спокойно перерезающие горло собственноручно выкормленному из соски ягненку. Зато остальные стражники, увидев, как безмолвно валятся на земь товарищи, начали в панике отступать к карете. Я бросил еще одно заклинание — и отступление превратилось в бегство. «Бегите, бегите! Мне нужно всего несколько минуток, чтобы, развернувшись, приземлиться за кустами и притронуться к траве. Слово, подаренное хозяйкой леса, действует только в прямом контакте». Шар оранжевого пламени, вспыхнувший на крыше кареты, показался смутно знакомым. А когда из него появился злющий маг в одном сапоге и расстегнутой рубахе, я сразу вспомнила, где я его видела. А он, не теряя времени, повелительно махнул рукой, и все воины снова зависли с потрясенно раскрытыми ртами. Вот по этим ртам я и поняла, что он снял морок. А по ядовито-счастливой ухмылке мага догадалась, что его очередной удар не покажется мне нежным. И направила метлу прямо в землю, мечтая только об одном — быстрее прикоснуться руками к траве. Собственной магии победить колдуна мне не хватит. Его заклинание догнало меня в тот момент, когда я уже спрыгнула с метлы и почти коснулась ступнями земли. Последнее, что я успела, застывая неподвижным истуканом в неудобной полусогнутой позе, это послать подальше метлу с Нелиной. Тело не ощущалось совершенно, но видеть все происходящее прямо перед собой я могла, и слышать тоже. Что-то незримое прилетело со стороны кустов, и маг, спрыгнувший с кареты, пошатнулся, но тут же отправил в ответ нечто, посверкивающее огненными искрами. Потом принял на выставленные ладони пучок острых ледяных игл, стекших с его рук, плюющийся паром водой. И снова бросил куда-то мне за спину горсть пылающих шариков. Судя по крикам и ругани, они попали в кого-то из гномов. А в следующую секунду оттуда пришел небольшой смерч и яростно закружил вокруг мага, пытаясь свалить его с ног. Но бандит на миг поднял вокруг себя стену огня, и смерч утих. Вот в этот момент я и почувствовала, что паралич, скрутивший мои мышцы, немного ослаб. Значит, заклинание, превратившее меня в сгорбленную статую, требует постоянной подпитки и присмотра, а именно на них у мага сейчас нет ни энергии, ни свободного времени. И мне это очень на руку. Однако принимать свободную позу я не торопилась. Сначала следует запустить все слои собственной защиты, а потом выяснить, слышит ли меня травка. А пока внимательно наблюдать, как развивается сражение магов. Оба явно экономили силу, проверяя способности противника ударами различных стихий. И если Гарон бил больше водой, воздухом и землей, то маг разбойников швырял огнем и ментальными заклинаниями. Вот он ловко отпрыгнул от разверзшейся почти под ногами ямы и, мстительно скривив тонкие губы, пробормотал что-то зловещее. Вскрики ужаса и выпученные в страхе глаза сжавшихся к карете стражников помогли мне сообразить. Пришло мое время. Маг выбросил такое мощное заклятие, что не сразу почувствует мое освобождение. Я шепнула траве заветное слово, полюбовалась на выметнувшиеся из-под земли крепкие корни, спеленавшие мага в тугой кокон, и только после этого обернулась посмотреть, что же такое ужасное он сотворил. «Ах ты, жаба пупырчатая!» Непроизвольно сорвалось с губ неласковое словечко при виде неуклюже шагающих к кустам жутких фигур, еще недавно валявшихся рядом с местом битвы. «Оказывается, этот маг-некромант, самый ненавидимый всеми нормальными магами, извращенный вид магического искусства, позволяющий вливать собственную силу в только что умерших людей». Гарон, застывший у кустов с поднятой наготове рукой, напряженно следил за неумолимым, размеренным приближением порождений извращенной магии, явно собираясь устроить им неожиданный сюрприз. Как вдруг за моей спиной раздался странный треск, и в воздухе запахло паленым. Стремительно обернувшись, вижу крутящиеся от жара обрывки корней, держащих некроманта. Щит огня. Вот на какое заклятие решился этот сумасшедший, лишь бы выйти на свободу. И ведь наверняка знает, что после такого тесного соприкосновения с пламенем на нем не останется ни одежды, ни волос, ни клочка, ни обожженной кожи. А уж как он будет зол и мстителен, если сумеет вырваться. Подумать страшно. Я быстро присела и положила обе руки на траву. «Ну, миленькая, не подведи. Выручай». Напоенный солнечным светом день внезапно потемнел, словно наступил вечер. В тревоге поднимаю глаза и оцепеневаю не хуже рядового гнома. Гуляющие по небу облака спешно сбиваются над нами в плотную тучу, и из нее уже летят к некроманту первые тяжелые капли. Через несколько секунд самый настоящий тропический ливень хлестал по вмиг вымокшим насквозь людям и повозкам. Вода ручьями стекала с волос и одежды, а новые корни еще крепче бинтовали мага. И внезапно все прекратилось. Солнце светило, как ни в чем не бывало, легкий ветерок обдавал ласковым теплом, а стражники и возницы снова застыли с раскрытыми ртами. Зеленоволосая женщина в длинном кружевном платье из мелких белых цветочков спокойно рассматривала место недавнего боя и укоризненно качала головой. «Что тут у вас творится, сестра? Ты за 2 дня выкачала из леса столько энергии, сколько иной маг не тратит и за год». «М-да. Давненько мне не было так стыдно. Первым делом почему-то припомнились свисающие с потолка грозди фруктов. Прости». Вздыхаю покаянно, стараясь не смотреть в глаза хозяйки. «Я вижу, у тебя появились враги?» Чуть повернула она голову к поднятым некромантам телам. Я глянула в ту сторону и начала понимать, почему меня не покидает ощущение нереальности. Все вокруг застыли на полушаге и полудвижении в тот самый миг, когда она произнесла первое слово. «Спасибо, сестра, и за это. Публичную порку я переношу очень болезненно». «Угу», — удрученно киваю, «враги на самом деле растут, как грибы». «Значит, ты сможешь заплатить лесу долг?» — небрежно намекнула хозяйка. «Ах ты, меркантильная моя! Так вот, в кого дриады такие запасливые!» «Чем?» «А кого тебе тут не жаль?» «Вот оно что! Ну, тогда я живу, но чувствую, что буду полной дурой, если не поторгуюсь хотя бы для вида». «А ты мертвых берешь?» «Ну...» — чуть сморщила она носик. «А много?» «Не очень, зато они оживленные. Некромант тут у нас объявился». «Оживленные?» Вроде и без интереса спросила, но на секунду быстрее, чем следовало бы. «Еще как, вон бегут гномов убивать. Те шестеро хватит?» «А в карманах у них?» — оглядывается она. «Все твое. Не мелочусь я, главный козырь пока припрятан в рукаве. У меня к тебе маленькая просьба. Нужно доставить одного человека и двух вампиров в Эндвийское герцогство». «Тебя куда угодно и бесплатно», — сразу отрезала она. «А их не могу». «А если я за них заплачу?» «Чем?» — осторожничает зеленоволосая. «Некромантом, живым и здоровым. И с большим резервом энергии. Вот только амулетик с него я себе сниму, а остальное все твое». «Где он?» «Вон, корнями опутан». Хозяйка подошла к окону, поглядела в посеревшее от страха лицо мага и уверенно кивнула. «За этого можешь всех своих друзей возить куда нужно и сколько нужно. Старый знакомец». Тронула пальчиком корни, и не успела я ойкнуть, как они ускользнули в землю. А маг, теряя остатки обгоревшей одежды, покорно шагнул к хозяйке дивного леса. Она сняла с его шеи приглянувшийся мне амулет и протянула на раскрытой ладони. «До леса канал подземный открыт. Гарон умеет им управлять. Силу пусть у травы возьмет. Свою он истратил». Теперь она говорила с небрежной уверенностью, как истинная королева. «Спасибо, сестра». Забирая амулет, благодарно выдохнула я. А когда подняла взгляд, рядом никого не было. Ни хозяйки леса, ни мага. Оглянулась. Зомби тоже исчезли. А Гарон медленно, как в кино, оседал на траву. Не помню, как оказалось рядом, причем стоящий на коленях и хлопающий мага по щекам. «Вия, не тряси его, он просто всю энергию истратил». Почему-то грустно говорит сидящий рядом Атаний, наблюдая, как я пытаюсь привести мага в чувство. «Да знаю я это. Но для того, чтобы маг сумел взять силу у травы, нужно, чтобы он был в сознании. Не могу же я его своими заклинаниями лечить. А вдруг магия не совпадет? Что тогда делать? Снова хозяйку звать?» Гарон на миг приоткрыл веки, доверчиво посмотрел на меня, чуть шевельнул губами в слабой улыбке и снова ушел в забытье. «Эй, гном, вернись, я все прощу!» Я еще раз безрезультатно похлопала мага по щеке, и вдруг замечательная идея осветила мой разум. «Ну и пусть я не могу колдовать за мага, зато могу приказать траве. Зеленоволосая же разрешила!» С надеждой шепчу заветное слово, и уже через несколько секунд радуюсь собственной догадливости. Постепенно с лица гнома начинает стекать призрачная голубизна, прозовели губы, выровнялось дыхание. Вот только глаза он почему-то все не открывает, только чуть заметно повернул голову, осторожно прижимая щекой мою ладонь к своему плечу. А Таня резко поднялся с места и куда-то рванул. «Гном? Это еще что такое?» Растерялась я. «Нет. Если совсем не кривить душой, в самой глубине моего сердца что-то предательски дрогнуло от этого робкого движения. Но я же не просто женщина, а еще и бабка-ёшка, и мне по статусу не положено вести себя легкомысленно в чужом, явно враждебном мире. Хотя так трудно все время быть сильной и бдительной. Так хочется порой хоть ненадолго прислониться к крепкому плечу, забыть о статусе и обязанностях. В родном мире я время от времени пытаюсь дать себе этот шанс и с головой ухожу в очередной роман. Вот только с каждым годом все тяжелее и болезненнее отходники от этих срывов. Все реже я позволяю себе ослабить неусыпный контроль за доверчивым сердцем. И все осмотрительнее и подозрительнее отношусь к любым попыткам посягнуть на мое спокойствие. А лишнюю энергию сбрасываю в зажигательных плясках во время шабашей, да и тоску оставляю там же. «Похоже, ты очнулся». Пробормотала я, отбирая свою руку, и услышала тяжелый вздох, которым маг проводил эту потерю. «Хозяйка сказала, чтобы ты взял силу у травы и открыл подземный проход в дивный лес». «Мы возвращаемся в лес?» Глаза гнома сразу распахнулись, а лицо осветилось такой радостью, что мне сразу стало стыдно за то, что невольно заронила в нем надежду. «Вы возвращаетесь и забираете с собой вампира, его дочь и герцога. Нужно переправить их домой. За паровоз я уже заплатила». «А ты?» «Мне пора идти своим путем. Я не отпущу тебя одну». «А что ты сможешь сделать?» Тотчас ощетинилась я и на всякий случай вскочила на ноги. Мак несколько долгих секунд пристально смотрел мне в глаза. Из каждой из них я чувствовала себя все неуютнее. «Эй, гном, я тебе что, картина Пикассо, чтобы так меня разглядывать? В поисках тайного смысла?» «Ничего я не буду делать», — наконец спокойно объявил он. «Ни в какой лес не пойду, никаких вампиров возить не буду. Просто пойду следом за тобой». «А вот это тебе не удастся». Непонятно, чему обрадовалась я. «Я пешком больше не пойду, хватит. Теперь я полечу». «А когда я говорил, что не могу летать?» Равнодушно пожал плечами Гарон, одним движением поднялся с земли и направился в сторону обоза, игнорируя мой ошарашенный взгляд. «Так, и сколько же еще сюрпризов преподнесут мне зеленоглазые провинциалы?» Не успела я как следует пережить превращение простецкого лесоруба в одного из местных крёзов, а худенького Талма в быстрого и ловкого воина, как оказалось, что и лесной МЧС намного круче нашего. Но если рассматривать события последних дней в свете нового беспрецедентного заявления, как любят выражаться журналисты, «летучий гном» — это последняя капля в чаше моего терпения. Ведь раз он может свободно летать, выходит, мы еще в то же утро могли с ним из леса улететь, не катаясь ни по каким путям и не попадая на дрятские дискотеки. Ох, и не люблю я, когда мало того, что меня непонятно с чего считают дурочкой, так еще и пытаются в наглую этим воспользоваться. Все. Ухожу немедленно и не прощаясь. Где там моя подруженька верная и надежная с сиденьем от карусели? Ой-ой, совсем из головы вылетела. На ней же Нелина уже почти час где-то болтается. Темная точка в небе проворно приближалась, а я также спешно пыталась подготовить приветственную речь. Но она все время плавно перетекала в последнее слово осужденного. Наконец метла зависла передо мной, быстро шепчу заклинание, освобождающее девушку от сиденья, или наоборот. Она яростно сверкнула на меня мглой вампирских глаз, молча спрыгнула на траву и помчалась в кусты. А я облегченно вздохнула. Какая радость, что приветственное слово так и не понадобилось. Плюхнулась на сиденье и стрелой ринулась в небо, направляя метелочку в ту сторону, где, по моему мнению, был юг, потому что именно на юге есть горы, а в горах живет дракон. Эту информацию я помню наизусть. Белые облака, не выдерживая соревнования в скорости, верстовыми столбами отлетали в прошлое. Солнышко катилось на закат, а я неслась навстречу неизвестности, стараясь не обращать внимания на пухнущую в груди невысказанную обиду и на жалость к самой себе. А где-то между ними понемногу росло соднящее чувство тоски по несбывшемуся. «Ведьма!» «О, уже, кажется, глюки начались». «Ведьма, подожди!» Я оглянулась. «Ну и нифига себе! Оказывается, лечу я вовсе не в гордом одиночестве, как была твердо уверена до этого мгновения, а с почетным эскортом. Всего в нескольких метрах позади меня, причем немного выше, без всяких крыльев и метел уверенно летит гном. Просто лежит в воздухе головой вперед, прижав руки к бокам. Чуть зеленоватые русые волосы парят развивающейся гривой, глаза холодно прищурены. А немного дальше тяжело машет крыльями вампир, и мне даже отсюда видно, с каким трудом ему удается не отставать. Да что же он, дурак, делает? Крылья ведь еще не успели как следует окрепнуть. Одно неосторожное движение — и закувыркается вниз, как подбитая птица. Ну, только ради безопасности этого безумца. Вздохнув почти с облегчением, приказываю метле сбавить скорость и идти на посадку. Вот и отличное местечко впереди. Широкий песчаный плёс по правому берегу довольно полноводной речки. Метла покорно застыла в полуметре от песка, но я не тороплюсь с неё слезать. Сначала выслушаю, какие новости желает сообщить мне этот летучий голландец. Разговаривать с гномом я не собираюсь вообще. Дарвиль, тяжело дыша, почти рухнул на песок. Гном же приземлился так спокойно и плавно, словно шагнул со ступеньки самолетного трапа. Ну, предатель, это я тебе тоже припомню. Преследователи молчат, а я скучающе поглядываю по сторонам, всем своим видом показывая, что ни словечко не вымолвлю первой. «Вия!» Немного отдышался, наконец, вампир. «Нам нужно поговорить». Я молча пожала плечами. «Говори». «Ты столько для меня сделала, я очень благодарен. Но без твоей помощи с дочерью мне не помириться. Прошу, раз начала помогать, дойди до конца». «Все, что могла, я уже сделала», — с ледяной вежливостью сообщаю вампиру. И кроме совета поговорить с девочкой на чистоту, больше ничем не могу тебе помочь. Найди способ, как заставить герцога признаться в обмане. Мага найми, что ли? Больше у тебя ко мне дел нет?» «Есть», — довольно кивает уже совершенно оправившийся вампир. «Хочу получить должок». «И когда это я успел тебе задолжать?» Неподдельное изумление смешалось в груди со вспыхнувшей факелом обидой. «Вот и делай таким наглецам добрые дела, из долгов потом не вылезешь». «Когда уговаривались, что сначала я все расскажу о себе, потом ты. Я-то рассказал, теперь твоя очередь». «Ха, поймал-таки. Ну ладно, мой рассказ краток. Хорошо, слушай. Я не ведьма, как ты все время зовешь, а бабка-ёшка. Так нас называют в моем мире. А сюда я попала случайно 5 дней назад, прямо в дивный лес. Теперь иду к дракону. Все, прощайте». «Постой», — прыгнул ко мне вампир, ухватил одной рукой за метелку. «Это еще не все». «Отпусти метлу и спрашивай». Цежу ледяным тоном. «А ты пообещай, что не улетишь сразу». Голос вампира приглушен и проникновенен, в черных глазах течет и плавится золотистый мед нечеловеческого обаяния, приоткрытые губы изогнуты в немыслимо соблазнительной улыбке. «Дарвиль!» — не выдержав, расхохоталась я. «Прекрати немедленно, на бабок-ёжик не действует ваше очарование». «Жаль», — с притворным сожалением вздохнул вампир. «Тогда ответь, зачем тебе к дракону?» «Отпусти метлу». «Не забыла я свое требование. Угроз и принуждения мы тоже не переносим». «Это я уже понял», — буркнул он, но руку не убрал. «Только хотелось бы услышать ответы на все вопросы, прежде чем кидаться за тобой в погоню». «Прежде чем выдвигать требования, убери руку и отойди на 3 шага назад». Несговорчиво парирую я. «Интересно, когда, наконец, они все поймут, что давить на меня бесполезно?» Вампир недовольно мотнул своей белокурой головой и нехотя отпустил метлу. Я молча ждала. Тяжело вздохнув, он отступил ровно на 3 шага и застыл с обманчиво безразличным видом. «Думает, я не знаю, что эти 3 шага он вмиг преодолеет в одном прыжке?» «Я иду к дракону, потому что он может знать, где в этом мире находится Лысая гора». Четко выпалила я, но и не подумала двинуться с места. Сначала нужно придумать, как отвязаться от упрямого гнома. Хотя, что с собой-то в прятки играть? Лететь в неизвестность одной мне разонравилось как-то слишком быстро. «Вия!» Вампир настолько обрадовался услышанному, что его рот расплылся до ушей в счастливой ухмылке. «Не нужно тебе никакому дракону. Я и сам знаю, где находится Лысая гора. На северо-западе. И если мы заедем на денек в мой замок, то ты попадешь на свою гору значительно раньше, чем доберешься туда от дракона». Но тут я и сама уже сообразила всю выгоду его предложения. Через дивный лес нас доставят до его владений значительно быстрее, чем он считает. А желание хоть раз за последние дни выспаться по-человечески заметно пересиливает во мне природную независимость. Вот только как быть с гномом? Вернее, с гномами. И кроме того, не собираюсь я так сразу сдаваться. Пусть подольше поупрашивает. Больше ценить станут. «Вия!» Внимательный вампир поймал мой сомневающийся взгляд, брошенный в сторону сидящего на песке мага, и немедленно пришел на помощь. «Я уже слышал твои упреки гномам, только не понял, что произошло у вас в лесу. Расскажешь?» «Знаешь, есть вещи, которые женщины не рассказывают всем подряд, особенно мужчинам». С горечью буркнула я. «Значит, они тебя обидели?» В черных глазах яростно метнулся алый всплеск. «Хотели», — печально киваю в ответ, «но я вовремя их раскусила и приняла свои меры». «Неправда», — не выдержал Гарон. «Не желали мы ее обидеть, да и не могли. Если ты, вампир, слыхал про наши обычаи, про священные балы, равноденствие и солноворотов, то и сам все поймешь». «Кое-что слыхал», — задумчиво окинул его взглядом вампир. «Ну и кто же из вас собирался взять ведьму, то есть бабку-ёшку в матери своего первенца?» «Она должна была сама выбрать». Опустив глаза, тихо бормочет гном, а кончики ушек вероломно пламенеют из-под упавших на лицо волос. «Стоп!» — не выдержала я. «А теперь лично для глупой меня и поподробнее про какие-то к чертям матери вы тут бормочете!» Понимаешь, в дивном лесу 4 раза в год бывают брачные балы. Немного смущаясь, начал объяснять вампир. Вот те гномы, что выбрали себе невест, приводят их на эти балы. И если невеста ответит на чувства, то через положенное время у них появляется первенец. Так, заводясь от воспоминаний, угрожающе рычу на гнома. Ну-ка, объясняй мне, маг. И как же вы с Атанчиком ребеночка делить собирались, если вдвоем одновременно ко мне прижимались? Но ты же должна была выбрать, кто из них тебе нравится больше. Все никак не может понять причину моей ярости Дарвиль. «Это кто тебе такое рассказал? Выбрать?» «Три ха-ха! Да там такая музыка была, и аромат сплошной афродизиак! Крышу сносило напрочь! Хорошо, на мне амулет надет! Чуть до кости не жёг, пока я не опомнилась и не удрала!» «А они?» — осторожно осведомляется вампир. «Они там остались. С дриадами!» — злорадно заложил я гномов. «Она всех дриад заколдовала!» — скорбно пожаловался маг. «Сделала похожими на себя. И вы до утра искали настоящую?» Уже понимающе ухмыляется вампир. «Я всю магию истратил, сухую». С обидой кивнул Гарон. «Что? Они еще и обижаться за свою выходку на меня вздумали?» «Так тебе и надо. А я, если бы тогда знала про такое вероломство, еще хуже вас наказала бы, чтобы на всю жизнь запомнили, как обманом приводить девушек на брачные танцы». «Это значит, вы и не собирались в тот день меня из лесу выводить?» Опять разозлилась я, поняв, что все происшествие с выходом не туда они спланировали заранее. И когда только договориться успели. А Мака не думает оправдываться, лишь еще ниже опустил голову, так что лица стало совсем не видно за русым с прозеленью занавесом. «Вия», — дипломатично приступил к разруливанию конфликта Дарвиль. «Ты, конечно, права, что обиделась. Прежде чем действовать по своим законам, они должны были спросить, как выбирают невест в твоем мире. Но ты сама недавно мне говорила, нужно во всем разобраться. У нас в мире только политические браки или браки по расчету в высокородных семьях заранее устраиваются. И то, если все согласны, долго не тянут. Вот и они так решили, хотя неправильно, конечно. А в вашем мире как?» «Все по-разному». Злость уже отступила, но прощать гномов я пока не собираюсь. Пусть хорошенько прочувствует свою вину. Но во всех случаях сначала делают невесте предложение руки и сердца. «А куда все остальное?» — не понял вампир. «Ну, это так говорится. Рука — это обещание поддержки на всю жизнь, а сердце, чтобы любовь принадлежала только жене». Некоторое время они молчат, переваривая мои объяснения, а я размышляю совершенно о другом. Выдержит или нет моя метелка двоих пассажиров? Ведь ясно же, что лучше гному не тратить свою энергию на обратный полет. Впрочем, в этом мире я чувствую себя намного сильнее в плане магии, чем в родном. Там приходилось из нескольких заклинаний выбирать то, которое брало меньше энергии. Экономия была жесткой, слишком трудно восстанавливался резерв. А здесь я даже не успеваю заметить, как он пополняется. Магические источники буквально фонят со всех сторон. «Так что, может, стоит сделать эксперимент?» Мысленно позвав верную помощницу, объясняя ей задачу, начинаю вливать дополнительную энергию. Вампир напряженно и немного подозрительно следит за моими действиями, держась наготове. Но когда замечает, как подросла и удлинилась метла, начинает довольно ухмыляться. Вот только сиденье удлинить я не смогла. Не было в нем ни грана живого труда. Сплошная машинная обработка. Такие вещи очень редко удается превратить в магические. Зато упросила черенок позади сиденья стать плоским и широким. Уж потерпит немного негаданные пассажира. «Welcome!» Убедившись, что эксперимент закончился удачно, широким жестом приглашаю преследователей занять свои места. Вампир, не мешкая, сел последним, оставив за моей спиной промежуток для мага. А вот гном еще медлит. Не поднимая головы, что-то внимательно разглядывает на песке, словно потерял там нечто очень важное. Я вздохнула и, развернув метлу, подогнала ее к нему боком, как такси к подъезду, а потом отвернулась с независимым видом. Пусть не надеется, что стану уговаривать, вот еще. Метла еле заметно дернулась. Это вампир что-то семафорит упрямому магу. Откуда я это знаю? А зачем у меня лежит в кармане маленькое зеркальце? Наконец гном неспешно поднялся с песка, и я мгновенно сунула зеркало назад в карман. Чуть просела под новым седаком метла, но тут же выправилась и плавно пошла вверх. «Не подведи, милая, свою хозяйку», бросая ей еще энергии, подбодрила я, и метла прибавила скорости. Макс схватился руками за спинку сиденья, прижался к ней почти вплотную. И я вдруг с ужасом обнаружила, что от этого соседства по коже побежали горячие мурашки. Нет, так не пойдет. Не нужно мне в этом мире ни кратковременных романов, ни серьезных чувств. Во всех случаях, через несколько дней я вернусь домой. Зачем же мне новые страдания? А что страдать придется обязательно, я уверена. Еще ни разу в жизни не обошлось мое увлечение без последующих душевных травм. Это даже не говоря про те случаи, когда обнаруживалось, что у любимого уже есть жена. Или придирчивая мама, которой все женщины, кроме нее самой, казались меркантильными стервами. Или он уезжал через 3 дня в Конго. У большинства же моих возлюбленных требования ко мне с каждым днем росли в геометрической прогрессии. Если в первые дни милый с упоением рассказывал, как давно мечтал встретить такую яркую и жизнерадостную женщину, то уже через неделю выяснялось, что одной моей внешности и характера для счастья ему маловато. Женщина его мечты должна была вкусно готовить, чисто убирать, стирать, гладить, печь пироги, соответствовать его представлениям о приличиях, уметь умно пошутить у него на корпоративе, водить машину, менять ей колеса, с удовольствием ездить на рыбалку. Пикники и выставки нанотехнологий нравятся всем друзьям и еще тысячи разных уметь. И вскоре я с ужасом и горечью понимала, что любовь испарилась, оставив взамен кучу обязанностей. И тогда, если он не успевал исчезнуть первым, я уходила сама, унося в сумочке свое в очередной раз разбитое сердце. Вот потому и не хочу никаких близких отношений. Если я с земными мужчинами не сумела поладить, вряд ли это получится с иномирцем. Как только доберусь до укромного местечка, найду в сумке одну настоечку. Очень помогает сохранить голову холодной именно в таких случаях. Однако, пока мы долетели до обоза, каждое движение вцепившихся в спинку сиденья гномьих пальцев я чувствовала словно оголенными нервами. А уж когда маг, будто ненароком, моего плеча подбородком коснулся, обжег шею горячим дыханием... Нет, не хочу. Нафиг. Как только приземлюсь, первым делом достаю чудодейственную настойку. Не нужно мне никаких ля-ля-фа-фа, тем более в чужом мире на короткое время. Отношения на одну ночь не про меня. Я влипаю сразу всем сердцем и душой. А на долгие рассчитывать не приходится. Ни я тут не останусь, ни гном от своего леса не откажется. Так что незачем тратить время и нервы. Меньше имеешь, меньше терять. Глава 9. День 5, к ночи ставший очень загадочным и необыкновенным. Слава богу, наконец-то показался обоз. Гном за плечом разочарованно вздохнул, когда я пригнулась ниже к метле, якобы для управления посадкой. С метлы мы с вампиром спрыгнули одновременно. Я торопилась удрать подальше от мага, давая себе мысленное обещание впредь держаться от него на расстоянии. А вампир, как видно, переживал за Нелину, только с первого же взгляда стало понятно, что зря. Две светловолосые головы так тесно соприкасались, склоняясь над маленьким экранчиком, что зеленоватые пряди перепутались с платиновыми. Они пристроились рядышком на ступеньке кареты и увлеченно лупили по кнопкам, не обращая никакого внимания на хмурого Атания, бдительно приглядывающего за толпой воинов, связанных вместе одной лианой. В руках лесоруб крепко держал свой любимый топор, который я не видела у него с того самого утра, как мы вышли из лесу. Поодаль, прямо на земле, сидели купцы и возчики в полголоса, проклинавшие тот несчастливый час, когда к ним присоединился герцог со своими повозками и бойцами. Хотя вначале очень радовались такому могущественному попутчику, надеясь сэкономить на охране. Видимо, нет у них здесь поговорки про бесплатный сыр. «А где герцог?» Окинув быстрым взглядом это живописное зрелище, словно для себя буркнула я. «В карете лежит, связанный», — охотно объяснил Атаний, резко повеселевшись с того момента, как разглядел мрачное лицо собрата. «Порадуйся пока», — мстительно хмыкаю про себя. «Не догадываешься, поди, что я уже в курсе ваших подлых матримониальных планов». «Это надо ж такое придумать. Первенца им подавай, как в той сказке». Не кормил, не поил, в сауну не водил. Нет, там, кажется, была еще просто баня, а уже деток захотел. Но сейчас не время мстить. Я до посинения хочу все это, баню, а лучше ванну, обед и мягкую кровать, и чтобы ни одного гнома в пределах видимости. «Бери его и уходим в лес», — приказала я Атанию, и он прямо засиял от счастья. «Ну-ну», — призывая метлу и уменьшая ее, чтобы засунуть в мешок, мысленно бурчу я. «Кто-то в лес, а кто-то и дальше». «Вия», — подошел почти неслышно вампир. «Маг говорит, что мы пойдем какими-то подземными путями». «А потом нас понесут деревья дивного леса», — кивнула я. «Хозяйка разрешила». «Значит, мне не показалось, была она тут. А воинов возьмем?» «Нет, слишком их много. Да и не заслужили они такой чести. Ты же их командир, иди объясни, что Лаев был околдован тем некромантом. И теперь мы уносим его лечить. А они пусть забирают все повозки и возвращаются в замок своим ходом. Кстати, а пленники там еще были?» «Я не успел рассмотреть», — посылал Атания. «Несколько редких животных, два оборотня и детеныш Фейри», — отрапортовал лесоруб, и не думавший отходить от меня. «А это еще кто такой?» «Мелкая полуразумная зверушка, обладающая небольшими магическими способностями», — скучным лекторским тоном сообщил из моей спины Гарон, и в сердце что-то дрогнуло. «Я хочу посмотреть!» Мне просто позарез необходимо было как можно быстрее отойти подальше. «Они кусаются и бьют маленькими молниями», — также безразлично бросил след маг. «Ха! А вот к этому я привычная. У меня одна стена в доме после каждого серьезного дождя бьет током. Что ж мне теперь, любимый дом из-за этого бросить?» «Веди!» — кивнула я Тане и первая шагнула к повозкам. «Животные — это почти единственная слабость бабок-ежек. У каждой из нас есть хоть один домашний любимец, а у некоторых и несколько. Лично у меня их три. Черный кот Пыха, который может безбедно прожить на самообеспечении целый месяц, так как ест вискас из огромного мешка, стоящего в углу кухни, пьет воду из аквариума, а гулять выходит в открытую на втором этаже форточку. Еще золотая рыбка Василиса, рядом с которой так хорошо мечтается, и белка Чуня, живущая в саду и привыкшая таскать со столика на веранде орешки и чипсы. Фейри оказался маленькой изможденной обезьянкой грязно-серого цвета размером с кошку, и я немедленно открыла дверцу в его клетку, не обращая внимания на предостерегающие окрики сопровождающих. Также смело протянула к лежащему тельцу руки и, осторожно, стараясь не причинить боли, достала Фейри из заключения. «Молока нету». Бросила в никуда вопросы уже через минуту, держала в руках полную кружку. Присела на край телеги, взяла Фейри так, как держат маленьких детей, и поднесла молоко к пересохшему ротику. «Ну же, давай, глотай». Чуткий носик чуть сморщился, розовый язычок, пробуя осторожно лизнул белую жидкость, затем дотронулся уже смелее, а потом замелькал, жадно забрасывая в рот вожделенные капли и захлебываясь ими. «Ну-ну, не нужно так торопиться, никто у тебя молоко не заберет», — ласково приговаривала я, пытаясь удержать кружку, которую маленькие ручки тащили к себе с невероятной силой. Веки чуть приподнялись, желтые глаза пристально и недоверчиво уставились на меня. Фейри сморщил носик, показывая острые, как гвоздики, клыки, и сердито зашипел. «Выпей еще молочка, а потом решишь, надо оно тебе или нет, шипеть на меня». Примирительно сказал я детенышу и пододвинула кружку. Он уставился на нее, на мои руки, державшие его и молоко, и успокоился. Потянул кружку ближе и начал есть уже как человек, втягивая питье губами в рот и часто глотая. Через несколько минут молока осталось на донышке, а животик Фейри стал похож на тугой мячик, спрятанный под грязноватой кожей. «Мы уже готовы», — отстраненно сообщил вампир, и я, отставив кружку, спрыгнула с телеги, бережно прижимая к себе задрожавшего малыша. «Я тоже». «А Фейри?» — осторожно поинтересовался Атаний. «Что Фейри?» — подозрительно уставилась я на лесоруба. «Пусть только попробует сказать хоть слово против этого зверька». «Ничего», — слишком быстро ответил гном, и я ехидно хихикнула про себя. Начинает понемногу понимать, как нужно обращаться с бабками-ёжками. «Уходим», — официально объявил Гарон. Встаньте поближе ко мне». Мы сгрудились возле мага, причем я постаралась втиснуться между вампиром, держащим под мышкой златовласый сладко посапывающий сверток, и Талмом, за которым укрывалась от отца Нелина. Впереди стоял маг, замыкал наш паровозик Атаней. Буркнув нечто непонятное, Гарон махнул рукой, и я испытала знакомое ощущение полета. С той только разницей, что со всех сторон была кромешная темнота. Ойкнула Нелина, тихо хмыкнул вампир. Неужели он ни разу в жизни не летал ночью? А, кстати, нужно будет его расспросить, каково это — быть вампиром. Ну, что он совершенно живой, абсолютно не похож на те страшилки, которые показывают по ящику, я уже убедилась. А вот расспросить подробнее насчет гастрономических пристрастий времени пока не было. Яркий дневной свет вспыхнул так внезапно, что я невольно зажмурила глаза. И пока стояла с закрытыми веками, привыкая к свету, вдруг поняла, что чувствую этот невероятный лес совершенно не так, как в тот самый первый день. Теперь это был мой лес. И я каким-то восьмым чувством знала все, что с ним происходит. Видела каждый листик и корешок. Ощущала спящих в стволах дриад. Точно знала, сколько у каждой из них ухоронок с сокровищами и где они спрятаны. Вокруг огромных дробов струились потоки зеленоватой энергии, а в их кронах шла оживленная жизнь. Птицы и зверюшки, змеи и ящерки спешили добывать себе пищу, искать пару, высиживать яйца. И я могла подробно рассказать, где, в каком гнезде, у какой птицы, сколько птенцов. Ветка дроба, отвечая на мою безмолвную просьбу, наклонилась над головой и сдвинула листья, создавая густую тень. Я открыла глаза и встретилась с изумленным взглядом мага. Что, гном, не ожидал от меня такой прыти? А вот сейчас проверим, на что еще я теперь способна. Также мысленно прошу дерево открыть нам путь, и в ветках немедленно открывается зеленый туннель. «Welcome!» — уже привычно пошутила я, протягивая руку в сторону туннеля, и первая шагнула в мягкий сумрак. Талн потянул за руку вампирку, следом шагнул со своим сопящим грузом ее отец, последними ступили на путь от Тани с магом. «Сегодня мы поедем с комфортом», — решила я, создавая три удобных сиденья, устроилась рядом с Талмом и вампиркой, и внезапно поняла, что не знаю, как задать деревьям направление. Но партизаны не сдаются. Идея всегда найдется, просто нужно уметь искать. «Дарвиль, в каком месте дивный лес подходит к твоему замку ближе всего?» Еще не отзвучали последние звуки вопроса, а ко мне уже пробрался Гарон. «Вия, я думаю, нам лучше заночевать в доме Атани, иначе к тому месту, откуда ближе до замка, мы попадем лишь после восхода Офеля. А там нет хорошей дороги». Маг говорит спокойно и убедительно, глядя на меня, как на капризного ребенка, и от этого обиды и упрямства смешиваются в моей груди в гремучую смесь. «Он прав», — отстраненным голосом поддержал мага-вампир. «Если можно заночевать в лесу, лучше отправиться в замок с утра. Глубокой ночью нам могут и не открыть». Все это, конечно, разумно и логично, но почему же у меня не проходит стойкое ощущение, что мне снова подсунули роль главной лохушки в мужском заговоре? «Попробую вам поверить», — насмешливо сообщила я, усилием воли подавив зарождающееся возмущение. «Но учтите, этот раз последний». И, независимо откинувшись на сиденье, мысленно представляю знакомый домик и деревья рядом с ним. Зеленый тоннель дрогнул, пришел в движение, и наши сиденья, все разгоняясь, помчались по дриадскому пути. Фейри, тихо лежавший на руке, завозился, озираясь, приподнялся над моим плечом, уставился на спутников и снова зашипел. «Не нужно сердиться, маленький, это все свои». Как собачке объяснила я и тяжело вздохнула. «Свои-то свои, а варежку не раскрывай, иначе вмиг придумают какую-нибудь пакость. Причем даже догадаться невозможно, с какой стороны придет неприятность. И это им я объясняла про партизанские методы. Да они сами какую хочешь диверсию в два счета изобретут». Но Фейри, как ни странно, меня послушал и уже спокойно прижался к плечу, крепко вцепившись в кофту ручками. Я чуть не заплакала от умиления, гладя малыша по спутанной грязной шерстке. Надо будет попробовать его вымыть. Интересно, знаете кто-нибудь, можно купать Фейри или нет? Вот только не стоит ни о чем спрашивать мага. Пока я не добралась до своей настойки, близкое общение с ним мне категорически противопоказано. В этот раз мы домчались намного быстрее, чем 2 дня назад. И все равно, когда туннель открылся недалеко от дома Атания, в небе уже догорали последние отблески заката. И лишь теперь я сполна прочувствовала, как сильно устала и хочу есть. Правильно сделала, что послушалась Гарона, хотя он и сволочь остроухая. Талм почти бегом потащил Нелину показывать дом, за ними вампир легко нес на плече своего племянника и господина в одном флаконе, очень красивого и столь же омерзительного. За ними спешили гномы, хозяйские обязанности по устройству ужина никто пока не отменял, а последней потихоньку тащилась я, придерживая на плече заснувшего малыша. «С прибытием домой, сестра!» Неожиданно совсем рядом раздался мелодичный голос старшей дриады. «Спасибо!» — вежливо отзываюсь, оглядываясь на выступившую из тени фигуру в темно-синем платье из лепестков цветов, похожих на ирисы. «Только мой дом очень далеко отсюда. Да ты же и сама это знаешь!» «А разве ты не почувствовала, что дивный лес принял тебя? Что твой дом теперь здесь?» Ее внимательные зеленые глаза глубоки, как омуты. «Как не почувствовать?» — вздохнула я. «Это было очень интересно и приятно, но только в моем мире у меня столько обязанностей и дел. Остаться я не смогу». «Здесь тоже обязанностей не меньше. Тебе уже дана великая сила управлять жизнью дробов. Осталась еще одна ступень, и все последние тайны леса откроются перед тобой. Ты будешь управлять жизнью дриад и всех остальных обитателей леса». «Извини, пожалуйста, но управлять чужими жизнями — слишком большая ответственность, чтобы я на нее согласилась. Я и со своей-то жизнью не всегда могу разобраться. Нет, эта должность не по мне». «Подожди. Подумай, от чего ты отрекаешься. Мы ведь живем очень долго, всегда молоды и красивы. В нашем распоряжении все сокровища дивного леса и вся магия дробов. Ты уже приняла 2 чаши живого сока, и потому тоже проживешь ни одну человечью жизнь, не меняясь. Осталось выпить последнюю, 3-ю чашу, чтобы стать одной из нас». «Прости, сестра. Нельзя мне пить этот сок, и остаться тут нельзя. Если я не вернусь в свой мир, это будет предательством. А коли и правда отмерен мне более долгий жизненный срок, тогда, возможно, я приду сюда позднее. Не может же быть, чтобы не было способа возвратиться». Твердо отказалась я и застыла, ожидая, какое наказание последует за такую дерзость. А дриада только звонко расхохоталась, словно зазвенел 10 серебряных колокольчиков. «Не сердись, сестра, это была последняя проверка. Корыстные да нечестные лесу не нужны. А последняя чаша теперь твоя. Как захочешь вернуться в лес, так и выпей». С этими словами она протянула мне маленький плоский пузырек, но в руки не дала, а пришлепнула к предплечью. Острая мгновенная боль пронзила иглой и пропала. Я схватилась за руку и ничего не почувствовала, даже кофта была невредима. «А теперь идем, искупаешься, отдохнешь, все уже готово». Я вспомнила теплый источник, уютную комнатку из листьев и снова вздохнула. «Нет, не нужно. Я лучше со всеми». «А вот сейчас не спорь. Я знаю, как для тебя лучше». Властно оборвала дриада мое неуверенное бормотание и, взяв за руку, повела в тень дерева. Мы сделали всего 2 шага и очутились в столь необыкновенном месте, что я задохнулась от неожиданности и восторга. Такой красоты мне еще никогда не доводилось видеть. Посреди большой поляны, окруженной огромными дробами, под которыми светились белоснежными гроздями цветов пышные кусты, хрустальным зеркалом отражало первые звезды круглое озерцо. Вокруг него на ровном песчаном берегу стояло несколько невесомо кружевных беседок, увитых пышными цветущими побегами и освещенных тысячами разноцветных светлячков, сидящих на потолках и верхних частях ажурных плетений. Пространство от беседок и до края поляны причудливым ковром покрывали всевозможные цветущие растения. Нежный аромат успокаивал и веселил одновременно. А под наши ноги зеленым мягким бархатом стелилась маховая дорожка, ведущая к озеру. В ближайшей беседке властвовала широкая ложа с кучей подушек. Рядом с ним расположился высокий круглый столик, уставленный блюдами с различной едой. Здесь ты можешь раздеться. И не бойся оставить свои вещи. Теперь никто и нитки твои не тронет. Иди купайся. Озеро теплое, — сказала хозяйка и растаяла между цветущими кустами. Я, конечно, ей поверила, но мешок все же заклинанием защитила. Надеюсь, что незаметным. Потом взяла фейри и отправилась купаться. Вода была необыкновенно приятной, теплой, как молоко, и ласковой, как мамины руки. Фейри она тоже понравилась, он даже вылезать не хотел. На берегу нас ожидали две дриады с большими пушистыми простынями, и обе исчезли, едва я завернулась в одно полотенце и взяла завернутого в другое малыша. В беседке я сразу поняла, что мое заклинание никого не остановило. Нет, мешок никто не тронул, а вот одежда. Меня бы не удивила ее безукоризненная чистота, я сама знаю подобные заклинания. А вот то, что одежда оказалась совершенно новой, да еще и качество стало на порядок выше, меня потрясло. Я тоже так хочу. В смысле, уметь. Достаешь из шкафа старую китайскую кофту, раз, и перед тобой новенький исландский свитер ручной работы. Пока я одевалась, Фейри уже подобрался к столику, теперь нерешительно стоял возле него, восхищенно разглядывая изобилие блюд. «Возьми, что хочешь», — предложил я, заметив умоляющий взгляд питомца. «Только смотри, не переешь, а то будет очень болеть животик». Он недоверчиво на меня покосился. Как это может быть, чтобы от таких замечательных вкусностей вдруг болел живот? И одним прыжком оказался посреди стола. «Эй!» — не выдержала я. «Кто тебе разрешал с ногами на стол? Нет уж, давай будем учиться приличному поведению». Я подтянула одну подушку, усадила на нее недовольного пыхтящего питомца и поставила перед ним пустую тарелку. Его мордочка так разочарованно и жалобно скривилась, что я чуть не сдалась, но вовремя вспомнила, что тяжело в учении. Однако, по мере того, как я показывала ему блюда из каждого понравившегося клала немного на тарелку, Фэри успокаивался и веселел. После сытного ужина я села расчесывать волосы, а зверек, развалившись между подушками, довольно зевал, поглаживая вновь округлившееся брюшко. Подсохнув, он стал очень пушистым и хорошеньким, и у меня невольно возник законный вопрос. «Как же тебя называть?» Даже не надеясь на ответ, риторически спросила я, с удовольствием разглядывая сонную мордочку. Зря я решила, что он похож на обезьянку. При ближайшем рассмотрении оказалось, что сходство чисто ассоциативное. Он похож на мохнатого человечка, с маленькими заостренными ушками и личиком чебурашки. Фейри открыл круглые желтые глаза, испытующе оглядел меня и сказал: «Шома». Потом повернулся на бок и сладко засопел. Я захлопнула приоткрывшийся от потрясения рот и выдохнула. Ну ничего себе, оказывается, он и говорить умеет. Стоп, ну конечно же, я должна была сообразить это раньше. Ведь он явно понимал мои слова, значит, нет ничего удивительного в том, что зверек умеет говорить. И опять стоп, если существо может говорить и понимать смысл сказанного, значит, зверьком его называть неправильно. Нет, есть, разумеется, и немало таких существ, которые умеют говорить, ходить на двух ногах, водить машину и даже иногда вроде понимают смысл обращенных к ним слов, а называть их иначе, как зверьми, нельзя. Только сейчас у меня как раз противоположная ситуация. Значит, буду считать Шома маленьким человечком. Постановила я, выкладывая себе из подушек мягкое гнездышко. Легла, устроилась поудобнее, прикрыла ноги полотенцем и отчетливо поняла, что сна ни в одном глазу. Но вот только бессонницы мне и не хватало. Промучившись некоторое время в безрезультатных попытках уснуть, расстроилась я. А говорили, что теперь долго буду молодой и красивой. Как бы не так. Бессонница — это первый признак старости. «Ты уже отдохнула, сестра?» Мягкий мелодичный голос заставил меня разлепить насильно сомкнутые ресницы. «И на минуту еще не уснула. Недовольно бурчу, поднимаясь с подушки. Ясно ведь, что в покое не оставит, раз пришла. Озеро бодрости забирает всю усталость и лечит все болезни», — ласково сообщила дриада. «После купания в нем сон не нужен». А предупредить заранее она не могла. Кстати, оглянулась я на Фейри. А как же он? А это существо чуждо дивному лесу, вот на него и не до конца подействовала магия озера. Заметив мой взгляд, охотно пояснила зеленоволосая. Но и оно станет здоровее после купания. У нас есть только одно правило. Нельзя купаться здесь чаще, чем раз в 3 дня. И еще, после купания в этой воде в волосах появляется немного зелени. «Значит, вы и гномов сюда пускаете», — сообразила я. «Нет», — звонкий смех разнесся над озером, — «гномам сюда дороги нет. Но при рождении мы даем каждому малышу кувшин воды, чтобы матери протирали ей слабых и приболевших деток. Вот и начинают у них волосы зеленеть к совершеннолетию. Зато потом все живут долго и никогда не болеют». «Тогда я не пойму, кто здесь для кого? Лес для гномов или гномы для леса?» «А простое слово «содружество» тебе ничего не говорит? У нас именно содружество. Как мы пропадем без гномов, так и им будет трудно прожить без леса. Но я не затем пришла. Летняя ночь недолга, а мне тебя многому научить нужно. Лысая гора находится в проклятых землях, а там водится столько всякой гадости, что выжить без наших знаний будет очень непросто». «Стой!» — поймала я мелькнувшую мысль. «Ты же говорила, что не знаешь, где Лысая гора». «Когда мы решили, что ты достойна стать одной из нас, то разведали про горы все, что смогли. Вот и знаю я теперь и направление, и слухи. Только никого, кто бы сам там побывал, найти не удалось. Так что не сможем мы тебе дать надежного проводника. Но просим, не отказывай тем, кто сам захочет идти с тобой. Всего объяснить пока не могу. Просто так будет надежнее». Я посмотрела на нее подозрительно и не стала задавать бесполезных вопросов. И без них ясно, что партизаны — это изобретение не только нашего мира. А ночь действительно показалась короткой. Так много новых интересных заклинаний я узнала. Впрочем, и заклинаниями это умение назвать нельзя, скорее волшебством. Теперь я умела все то, что продемонстрировал в том бою маг, и еще многое другое, доступное только хозяйкам. Глава 10. День 6. Почти мирный, но очень беспокойный. Едва рассвело, я вышла с волшебной поляны уже известной тропкой и остановилась возле знакомого домика. Все было так же, как 5 дней назад. Тепло светились окна, вкусно пахло завтраком, вот только я была уже другой. И неизвестно, во что это грозило вылиться в будущем. Я поправила ручку спящего на плече Шома и, вздохнув, шагнула на послушно подъехавшее ко мне крыльцо. «Поживем — увидим». «Вия!» Вот что осталось неизменным, так это ритуальный вопль Талма. «Я! А завтрак вы уже весь съели?» — интересуясь, поглаживая встрепенувшегося малыша. Спору нет, вчерашний ужин был очень обильным и вкусным, вот только ни мяса, ни рыбы там не было. А здесь из кухни пахнет именно поджаренным окороком. «А Таней!» Счастливо сияя зеленью глазок, снова завопил Талм. «Вия спрашивает, завтрак еще не весь съели?» «Нет, не весь». Довольный гном выступает из-за угла слишком быстро, словно он стоял там в ожидании... чего? «Как раз свежий чай вскипел». Маг бросил на меня быстро изучающий взгляд и, успокоенно улыбнувшись, отвернулся к плите. «Ох, гномы! Видные вы парни и не глупые. Вот только шпионская деятельность вам все-таки противопоказана. Даже дурак бы понял, что все вы из-за чего-то сильно переживаете. И мне теперь кажется, что я догадываюсь, из-за чего. Ну, а если мне понадобится, вытрясу из вас всю правду, только не думаю, что это случится слишком скоро». Я не вникала в подробности сборов, а когда Таня объявил, что все готово, первая вышла из дома и, подойдя к дереву, открыла тоннель. Пропустила в него Дарвеля с хмурым герцогом, которого он вел на цепочке, как собачку. Потом упорно отводящий взгляд Нелину и вопросительно приподняла брови, когда к дереву шагнул Талм.